разбудил меня громкий отчаянный стук. Кто-то изо всех сил бил кулаками во входную дверь, монотонно повторяя одну фразу. «Откройте, полиция!» Этот голос был мне знаком, и последние остатки дремы тут же слетели с меня. Я распахнула глаза и вскочила с кровати. Так, я в квартире Ричарда, последний куда-то запропастился. В холодильнике человеческий череп. И как мне все это объяснить? В этот момент дверь жалобно застонала под новым натиском. Даже здесь, в спальне, я понимала, что вот-вот ее просто-напросто выломают. «Если вы не откроете, то я буду вынужден применить силу», — пригрозил незваный гость. «Да иду я, иду!» Внезапно раздался недовольный голос Ричарда, и от изумления я уселась обратно на кровать. «Дайте только штаны натянуть!» Не выдержав, я выскочила в гостиную и увидела спину своего компаньона, который торопливо выбежал в прихожую. «Наверное, стоит вернуться в спальню и одеться», запоздало подумала я, вспомнив, что все еще в рубашке Ричарда. Но было поздно. Через мгновение в гостиную ворвался Фарлей в сопровождении Орландо, уже знакомого мне по вчерашним событиям. При виде меня дознаватель в буквальном смысле слова остолбенел, растерянно захлопал ресницами, так и замерев с раскрытым ртом. «Доброе утро, господин Фарлей!» Подчеркнуто вежливо поздоровалась я. Перевела взгляд на его спутника, цвет лица которого от лицезрения меня в явно мужской рубашке сравнялся с цветом рыжих волос. «Доброе утро, господин Орландо!» «Доброе!» Запнувшись, с усилием выдавил последний и посмотрел на своего начальника. Тот уже немного оправился от первого шока. Окинул меня почему-то очень возмущенным взглядом и раздраженно фыркнул. «Агата!» — ядовито прошипел он. «Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть!» Я в ответ лишь повела плечами и с немым вызовом вздернула подбородок. «Интересно. И почему он так разволновался? Тоже мне поборник морали нашелся. Наверняка сейчас прочитает мне лекцию про недопустимость ночевок молодых девушек в компании неженатых мужчин». Но Фарлей хмуро уставился на Ричарда и спросил его. «Где вы провели прошедшую ночь, господин Ричард Эшерин?» «Здесь, в своей квартире», — спокойно отозвался тот. Улыбнулся, добавив. «И Агата подтвердит это». Фарлей аж передернула от этого уточнения. Немного подумав, он все-таки переспросил. «И Агата была тут всю ночь?» «Все». Улыбка Ричарда стала еще шире, тогда как Фарлей нахмурился сильнее. А я, между тем, вспоминала свои ночные приключения. Поход в уборную, закончившийся шумным падением. Мои безуспешные поиски Ричарда. Я заснула, так и не дождавшись его возвращения. По самым скромным прикидкам, его не было несколько часов. Но стоит ли говорить об этом Фарлею? Или сначала надлежит узнать, что вообще происходит? Фарлей, между тем, перевел выжидающий взгляд на меня. «Я провела всю ночь в этой квартире», — кратко ответила я, не решившись на откровенную ложь. В конце концов, я ведь не утверждаю, что Ричард все это время был рядом. Но, по всей видимости, Фарлей понял мои слова именно так. Он кивнул, показывая, что услышал меня. «Ясно», — проговорил он, даже не пытаясь скрыть разочарование в голосе. «Могу я узнать, почему вас так заинтересовало, где и с кем я провожу ночь?» — вежливо осведомился Ричард. «Можете», — кратко отозвался Фарлей. Помолчал немного, собираясь с мыслями, после чего также отрывисто продолжил. «Господин Ричард Эшерин, позвольте мне принести вам свои искренние соболезнования. Ваш отец, барон Вертон Эшерин, был убит сегодня ночью». «Убит?» Я ахнула от этого известия. Немыслимо. Он ведь был здесь совсем недавно. Сидел в кресле и умолял Ричарда вернуться домой. Ричард выпрямился. По его губам скользнула слабая, довольная усмешка. Но он благоразумно постарался скрыть ее. Однако я увидела достаточно, чтобы понять. Мой компаньон совершенно не переживает из-за смерти отца. Увидел эту краткую ухмылку и Фарлей. Опять нахмурился, с откровенным подозрением уставившись на Ричарда. «Убит?» — вопросительно протянул тот. «Как это случилось?» «По всей видимости, он возвращался домой в свое имение, когда на него напали», — сухо сказал Фарлей. «Смерть была быстрой, если это вас утешит. Ему перерезали горло. Наверное, он даже не понял, что происходит, потому что напали на него, судя по всему, со спины. Жаль», — коротко бросил Ричард. Правда, прозвучало это так, будто он сожалел не о гибели отца, а о том, что тот умер без особых мучений. Фарлей изумленно кашельнул, видимо, подумав о том же. Переглянулся с Орландо, затем опять уставился на Ричарда. «Я уже разговаривал с вашей матерью и братом», — после краткой паузы сказал он. «Они утверждают, будто вчера ваш отец покинул дом с твердым желанием встретиться с вами. Соседи пожаловались, что в вашей квартире вчера было очень шумно, как будто кто-то ссорился», — и скрестил на груди руки. «Да, отец был здесь», — спокойно подтвердил Ричард. «И мы поругались, как обычно, впрочем». Если вы говорили с моими родными, то должны были узнать, что наши отношения нельзя назвать безоблачными. Однако это еще не повод для убийства. А вот соблазнение возлюбленной перед свадьбой – повод, да еще какой, мысленно сказала я. Естественно, вслух я ничего не произнесла. Просто с величайшим интересом слушала разговор. «Зачем сюда приходил ваш отец?» – спросил Фарлей. «Просил, чтобы я пару дней погостил в имении», – честно ответил Ричард. «Сегодня должна приехать баронесса Эмилия, моя бабушка по отцу. Он не хотел, чтобы она расстроилась из-за моего отсутствия». «И вы?» Фарлей жестом предложил Ричарду завершить фразу. «И я согласился», — солгал тот, глядя на Фарлея, до омерзения честным взором. Я смущенно переступила босыми ногами. Согласился. Но я ведь собственными ушами слышала, как Ричард категорически отказался участвовать в этом спектакле. «Собственно, я намеревался утром быстро собрать вещи и отбыть в имение». Продолжал на редкость убедительно врать Ричард, не краснея при этом. «Могу я узнать, что тут делала Агата?» Не унимался с расспросами Фарлей, подарив мне еще один возмущенный взгляд. «А вам не кажется, что задавать подобные вопросы неприлично?» Ричард возмущенно фыркнул. «И я, и Агата взрослые люди, то бишь имеем полное право проводить ночи с теми, с кем хочется». «Нет, воистину. Я поражалась умению Ричарда лгать. Прежде я даже не подозревала о наличии у него такого дара. Поневоле начинаешь подозревать всякое нехорошее. Ведь как ни крути, но Ричарда этой ночью в квартире не было. И мое воображение мигом нарисовало жуткую картину. Вот барон Вертон спешит через темную подворотню, не замечая, что за ним крадется зловещая тень. Неожиданный блеск занесенного для удара острия ножа, и жертва падает, заливая камни мостовой потоками ярко-алой крови. «Агата тоже была приглашена в ваше имение?» — поинтересовался Фарлей. «Да». От очередной лжи, произнесенной с поистине каменным выражением лица, я едва не подавилась. «Ну, Ричард, право слово, я открываю в тебе все новые и новые таланты. Правда, не знаю, радоваться этому или ужасаться». «Кстати, Агата, тебе надо одеться», — заметил Ричард, глянув на меня. «Пора ехать. Я должен быть с семьей в этот печальный день». Я кивнула и послушно отправилась в спальню. «Ладно, раз надо ехать, то я поеду. Право слово, очень интересно, как же Ричард намерен объяснить мне все это нагромождение выдумок?» Фарлей, между тем, с явным интересом заглянул через распахнутую дверь в комнату, где я провела несколько беспокойных часов. Скользнул взглядом по смятой постели, затем посмотрел на разобранный диван в гостиной, на котором спал Ричард. И лицо дознавателя ощутимо посветлело. Должно быть, догадался, что ночь мы с Ричардом провели не в одной кровати. Затем он с любопытством задрал голову, изучая что-то на потолке. Я проследила за направлением его взгляда и досадливо цокнула языком. Магические искры. Я совсем забыла потушить их. Поэтому комнату заливали потоки уже ненужного света. Фарлей хмыкнул, внимательно посмотрел на меня. Я постаралась принять как можно более равнодушный вид. «Ты часто спишь при свете, Агата?» — с любопытством спросил он. Ричард в этот момент гремел чем-то на кухне, видимо, решив сварить кофе, и вряд ли мог услышать наши переговоры. «Иногда приходится», — уклончиво проговорила я. «Ты ничего не хочешь добавить к рассказу своего компаньона?» — задал еще один вопрос Фарлей. «Пока нет», — я покачала головой. «Ну, хорошо», — Фарлей раздосадованно вздохнул. «В таком случае одевайся». И посторонился, пропуская меня в комнату. Сегодня я как никогда прежде порадовалась тому, что предпочитаю в одежде темные тона. Мое платье вполне могло сойти за траурный наряд. Более чем уместный в подобной ситуации. Правда, вид немного портили старые изношенные ботинки, которыми я вчера заменила туфли, безбожно натирающие пятки. Ну да ладно, надеюсь, никто не будет глазеть на мою обувь. Быстро переодевшись, я села на кровать, силясь собраться с мыслями и обдумать все узнанное. Итак, барон Вертон Эшрин мертв. Если честно, я не особо огорчена этим исходом. Пусть мы были знакомы всего ничего, но впечатление этот барон произвел на меня примерзейшее. Но остается самый главный вопрос. Кто же расправился с ним? Насколько я понимаю, барона нельзя было назвать богатым человеком, раз даже дом, в котором он с семейством обитал, принадлежит его матери. То есть корысть, как мотив, скорее всего, надлежит сразу отмести. Что-то личное? О, тут открывалось поистине обширное поле для фантазии. Не стоит быть провидицей, чтобы понять. У барона Вертона наверняка имелось множество врагов, раз даже родной сын с трудом выдерживал его присутствие. Кстати, о родном сыне. Настойчиво забормотал глаз моего рассудка. Как ни крути, но именно Ричард – наиболее вероятная кандидатура на роль убийцы. У него нет алиби. И у него был очень веский повод ненавидеть отца. Прошлым вечером он наверняка вспомнил все обиды, которые барон нанес ему. Сыграл уязвленное самолюбие, к тому же я была рядом. Я с силой мотнула головой, в очередной раз отогнав нехорошие мысли. Нет, этого не может быть. Ричард не убийца. Не может быть убийцей. А череп в холодильнике? Вновь прозвучал опасливый шепоток. Откуда он там взялся? Агата, ты готова? Между тем раздался из гостиной голос Фарлея. Я в последний раз осмотрела себя, убедившись, что все в порядке, встала и вышла к нему. «Поскольку я тоже направляюсь в имение рода Эшерин, то предлагаю вам воспользоваться моей каретой». Сухо проговорил дознаватель, обращаясь сразу и ко мне, и к Ричарду, который бегал по гостиной, запихивая в сумку какие-то тряпки. Добавил, предупреждая возможные вопросы по поводу отсутствия своего напарника. Орландо вернулся в отдел. У него много письменной работы. «О, это было бы просто чудесно!» Фальшиво обрадовался Ричард. «Огромное вам спасибо, господин Фарлей!» Затем бросил уже мне. «Спускайся, Агата, подожди меня в карете, а я пока закончу свои дела здесь». Ох, как мне не хотелось идти вместе с дознавателем. Я не сомневалась, что настолько въедливый тип, каким являлся блондин, воспользуется удобным случаем и устроит мне настоящий допрос, но никак не могла придумать достаточно вескую причину, по которой мне надлежало остаться в квартире. «Не бойся, я тебя не укушу», — Фарли усмехнулся, почувствовав мои сомнения. Протянул мне руку. Я тоскливо посмотрела на Ричарда, надеясь, что тот придет мне на помощь. «Иди, иди!» — вместо этого приказал Ричард. Тоже позволил себе шутку. «Полагаю, в столь славной компании скучать тебе не придется». Что мне оставалось делать? Лишь смириться. И я покинула квартиру своего компаньона, в очередной раз проигнорировав предложенную руку дознавателя.